Я же не видел ее целый год. Джо, как ты думаешь, не следует ли мне навестить мисс Хэвишем? Да как тебе сказать? А зачем? Зачем? А зачем люди вообще ходят в гости? Бывает, Пип, что и незачем. Вроде как Памблчук к нам ходит и ходит, да и никому он у нас не в радость. А язык не поворачивается ему об этом сказать. А вот у мисс Хэвишем, глядишь, и повернется. Ну, зачем тебе туда идти, а? Год, как я у тебя в подмастерьях, и ни разу не поблагодарил ее. Ежели ты насчет подарка... Какого подарка, Джо? Ну, чтобы показать, мол, чему ты за год выучился. Да не. Ну, вот я и говорю, рановато. Мало умеешь еще, дружочек, ты не обижайся. Да, я... Хотя, разве что снести ей полный набор подков, а? 4 штуки, с этим ты бы справился, так? Да нет, Джо. Вот я и говорю, не знаю я, на что ей подковы, когда у нее в конюшне копыт днем с огнем не сыщет. Джо, голубчик, у меня и в мыслях не было. Ну вот-вот, и поверь моему слову, ходить тебе туда не стоит. Джо. Ну? Джо, прошу тебя.